Серия книг Аня. Книга пятая. Аня и дом мечты. Автор книги Люси Мот Монтгомери. Текст читает Татьяна Курмаева. Глава первая. На чердаке зеленых мезонинов. Какое счастье, что я покончила с геометрией. Больше мне не придется ни изучать ее, ни преподавать школьникам, сказала Аня Шерли немного мстительным тоном. Бросив изрядно потрепанные томы Евклида в большой сундук со старыми книгами, она торжествующе захлопнула крышку и, сев на нее, взглянула на Диану Райт серыми, как утреннее небо, глазами. Чердак, где сидели подруги, был, как, вероятно, все чердаки, уютным, полутемным и наводящим на размышления местом. В открытое окно, возле которого сидела Аня, вливался сладкий, душистый, согретый солнцем воздух августовского дня, а за окном шелестели листьями и метались на ветру ветви тополей. Сквозь них виднелся яблоневый сад, все еще сгибающийся под тяжестью своего необыкновенно щедрого румяного урожая. А еще дальше темнели леса, где пролегали волшебные извивы тропинки влюбленных. И над всем этим, в голубом южном небе, тянулась громадная горная цепь снежно-белых облаков. За другим окном можно было видеть далекое синее море в белых гребнях волн, прекрасный залив Святого Лаврентия, на котором, как сверкающий драгоценный камень, лежит Эбигвейт, чье нежное и благозвучное индейское название давно заменили более прозаическим «Остров принца Эдуарда». Диана Райт за 3 года, прошедших с тех пор, как мы видели ее в последний раз, приобрела черты почтенной замужней особы, но ее глаза оставались такими же черными и блестящими, щеки такими же розовыми, а ямочки на них такими же обворожительными, как в те далекие дни, когда она и Аня поклялись друг другу в вечной дружбе, стоя на садовой дорожке возле дома Барри. На руках Диана держала маленькое спящее чернокудрое создание, уже 2 года известное аванлейскому обществу как маленькая Анна Корделия. Аванлейские жители, разумеется, прекрасно понимали, почему Диана назвала свою дочку Анной. Но имя Корделия вызывало немалое недоумение. Среди родных и знакомых Райтов и Барри никогда не было ни одной Корделии. Миссис Эндрюс высказывала предположение, что это имя было взято Дианой из какого-нибудь низкопробного романа, и удивлялась, что у Фреда не хватило здравого смысла, чтобы воспрепятствовать этому. Но Диана и Аня только улыбались друг другу, слыша такие речи. Они-то знали, почему маленькая Анна Корделия получила такое имя. «Ты всегда терпеть не могла геометрию», — сказала Диана с улыбкой. «Да и вообще ты, наверное, безмерно рада, что работа в школе теперь позади». «О, мне всегда нравилось преподавать, если, конечно, не считать геометрии. Последние 3 года в Саммерсайде прошли очень приятно. Миссис Эндрюс даже сочла необходимым предупредить меня, когда я вернулась в Аванлею, что, скорее всего, супружество не покажется мне, вопреки моим надеждам, намного легче работы в школе. Очевидно, миссис Эндрюс вслед за Гамлетом полагает, что уж лучше терпеливо сносить привычные невзгоды и беды, чем бросаться навстречу новым, о которых нам ничего еще не известно. И Анин смех, такой же беспечный и неудержимый, как в давние дни, но снова обретенный мелодичностью и глубиной звука, огласил старый чердак. Внизу в кухне Марила, варившая варенье из синих слив, услышала его и улыбнулась, но тут же вздохнула, подумав, как редко теперь будет звенеть этот смех в зеленых мезонинах. Никогда за всю ее жизнь ничто не принесло Мариле столько радости, сколько известие о том, что Аня станет женой Гилберта Блайта. Но всякая радость неизбежно несет с собой и легкую тень печали. На протяжении 3 саммерсайдских лет Аня часто приезжала домой на каникулы и выходные дни. Но после свадьбы 2 визита в год – это все, на что можно надеяться. «Пусть тебя не тревожит то, что говорит миссис Эндрюс», сказала Диана со спокойной самоуверенностью Матроны, обладающей 4-летним опытом. «В супружеской жизни есть, конечно, и взлеты, и падения. Не следует ожидать, что все и всегда будет идти гладко. Но я могу заверить тебя, Аня, что это счастливая жизнь, если ты замужем именно за таким человеком, какой тебе нужен». Аня постаралась подавить улыбку. Ее всегда немного смешило то, что Диана держится с важностью многоопытной особы. «Что ж, быть может, я тоже буду напускать на себя такую же важность после 4 лет замужества», — подумала она. «Впрочем, мое чувство юмора, скорее всего, предохранит меня от этого». «Уже решено, где вы будете жить?» — спросила Диана, прижимая к себе маленькую Корделию, неподражаемым материнским жестом, всегда вызывавшим трепет в Анином сердце, полном невыразимо приятных мечтаний и надежд. Трепет, который был отчасти подлинным наслаждением, а отчасти странной, едва ощутимой болью. «Да, как раз об этом я и хотела поговорить, когда позвонила тебе сегодня по телефону и попросила зайти к нам под вечер. К слову сказать, я никак не могу привыкнуть к мысли, что у нас в Аванлее теперь есть телефоны. Для такого милого, тихого уголка, как наш, это так до нелепости современно и новомодно. Мы должны благодарить за это общество друзей Аванлее», — заметила Диана. «У нас никогда не появилась бы телефонная линия, если бы они не занялись этим делом. Возражений было вполне достаточно, чтобы охладить пылы любых энтузиастов, но они все же настояли на своем. Ты сделала замечательный подарок Аванлее, Аня, когда основала это общество. Как весело проводили мы время на наших собраниях. А разве можно забыть синий клуб или ту историю с планом Джадсона Паркера расписать свой забор рекламой патентованных лекарств? Не знаю, действительно ли я испытываю только благодарность к обществу друзей Аванлее в деле с телефонизацией», — сказала Аня. «Конечно, это чрезвычайно удобно. Куда удобнее нашего старого изобретения — сигналить друг другу вспышками свечи. К тому же, как говорит миссис Линд, Аванлее должна идти в ногу с прогрессом, вот что я вам скажу. Но почему-то у меня такое чувство, словно мне не хочется, чтобы Аванлея была испорчена тем, что мистер Харрисон, когда пытается сострить, называет всеми современными неудобствами. Мне хотелось бы навсегда сохранить ее такой, какой она была в старые добрые времена. Это глупо и сентиментально, и нереально. Так что я немедленно становлюсь мудрой, практичной и реалистичной. Телефон, как признает даже мистер Харрисон, сногсшибательно хорошая штука. Даже если знаешь, что по всей вероятности на линии тебя прослушивает не менее 30 заинтересованных лиц. «Вот это-то хуже всего», — вздохнула Диана. «Так неприятно слышать звук снимаемых телефонных трубок, когда с кем-нибудь разговариваешь. Говорят, миссис Эндрюс настояла на том, чтобы их телефон был в кухне, где она может слышать его, когда бы он ни зазвонил, и одновременно приглядывать за готовящимся обедом. Сегодня, когда ты звонила мне, я ясно слышала бой этих необычных часов, которые стоят у Паев. Так что нас, без сомнения, подслушивала Джози или Герти». «Так вот почему ты сказала, у вас в зеленых мезонинах новые часы, да? Я никак не могла догадаться, что ты имела в виду. Но как только ты это сказала, я услышала сильный щелчок. Вероятно, это была повешена с бешеной силой трубка Паев. Но не стоит обращать внимание на Паев. Как говорит миссис Линд, паями они всегда были, паями и останутся навеки вечные. Аминь. Я хочу поговорить о более приятных вещах. Теперь уже окончательно решено, где мы будем жить. Ах, Аня, где? Я так надеюсь, что близко отсюда. Нет. И это, конечно, недостаток нашего нового дома. Гилберт собирается устроить нас в гавани четырех ветров. Это за 60 миль отсюда. 60. Для меня что 60? «Что 600?» – вздохнула Диана. «Я теперь никогда не могу выбраться дальше Шарлоттауна. Но ты должна будешь приехать в 4 ветра. Это самая красивая гавань на нашем острове. Там, в маленькой деревне, она называется Глан Святой Марии, 50 лет практиковал доктор Дэвид Блайт. Это двоюродный дедушка Гилберта. Теперь он собирается уйти на покой. А Гилберту предстоит принять на себя обязанности местного врача. Однако доктор Блайт по-прежнему будет жить в своем доме, так что нам придется подыскать себе другое жилье. Я еще не знаю, что это будет и где, но в воображении у меня есть свой маленький домик мечты со всей обстановкой. Крошечный, прелестный воздушный замок. «А куда вы отправляетесь в свадебное путешествие?» – спросила Диана. «Никуда. Не смотри на меня с таким ужасом, Диана, дрожайшая, а то мне сразу вспоминается миссис Эндрюс. Она, без сомнения, заметит снисходительно, что люди, которые не могут позволить себе расходы, связанные со свадебным путешествием, поступают вполне благоразумно, если отказываются от него». А потом она обязательно напомнит мне, что Джейн ездила после свадьбы в Европу. Но я хочу провести мой медовый месяц в 4 ветрах, в моем собственном дорогом доме мечты. И ты твердо решила не иметь на свадьбе ни одной подружки? Ни одной. Ты и Фил, и Присила, и Джейн все опередили меня в том, что касается замужества. А Стелла так далеко. Она преподает в Ванкувере. Ни одной другой родственной души у меня нет, а я не хочу иметь подружку, которая не является такой душой. «Но вуаль-то на тебе будет?» — спросила Диана обеспокоенно. «Все непременно. Без нее я не чувствовала бы себя невестой. Помню, как я говорила Мэтью в тот вечер, когда он привез меня в зеленые мезонины, что не надеюсь когда-либо стать невестой. Ведь я такая некрасивая, что никто никогда не захочет на мне жениться. Разве только какой-нибудь миссионер, отправляющийся в далекие страны, обращать язычников в истинную веру. По моим тогдашним представлениям, миссионеры не могли позволить себе быть особенно привередливыми в том, что касается внешности, раз уже они хотят, чтобы девушки рисковали жизнью, отправляясь вместе с ними к людоедам. Но видела бы ты миссионера, за которого вышла Присила. Он был не менее красив и загадочен, чем те создания нашего воображения, за которых мы с тобой, Диана, сами когда-то мечтали выйти замуж. Более красиво одетого мужчины я не встречала, и он восторгался неземной золотой красотой Присилы. Но, конечно, в Японии нет никаких людоедов. «Во всяком случае, твое свадебное платье — просто мечта!» — восхищенно вздохнула Диана. «Ты в нем как настоящая королева, такая высокая и стройная. Как ты ухитряешься оставаться такой стройной, Аня? А я все толстею, скоро у меня совсем не будет талии». «Полнота или стройность — это, судя по всему, вопрос, где все решает судьба», — сказала Аня. «Как бы то ни было, миссис Эндрюс не может сказать тебе то, что сказала мне, когда я вернулась домой из Саммерсайда. А ты, Аня, все такая же тощая». «Стройная» звучит весьма романтично, но «тощая» имеет совсем другой оттенок. «Миссис Эндрюс все толкует о твоем приданом, Она признает, что оно ничуть не хуже, чем у Джейн. Хотя, так она говорит, Джейн вышла за миллионера, а ты всего лишь за бедного доктора без гроша за душой. Аня засмеялась. «Мои платья действительно хороши. Я люблю красивую одежду. Помню мое первое красивое платье из коричневой глории. Мэтью подарил мне его на Рождество перед нашим школьным концертом. Все, что я носила до того, было такое некрасивое. В тот вечер мне казалось, что я вступила в новый мир». Это был тот вечер, когда Гилберт декламировал «Бинген на Рейне» и смотрел на тебя, произнося: «Здесь есть другая, не сестра». И ты была в таком гневе из-за того, что он подобрал и положил в свой нагрудный карман бумажную розу, которая упала у тебя с головы, когда ты убегала со сцены после диалога фей. Ты тогда и предположить не могла, что когда-нибудь выйдешь за него замуж. «Что ж, это еще один случай, где все решила судьба», — засмеялась Аня, спускаясь вместе с Дианой по чердачной лестнице. Глава вторая. Дом мечты. Еще никогда за всю историю зеленых мезонинов здесь не царило такое волнение. Даже Марила была так возбуждена, что не могла скрыть этого. Нечто почти невероятное, учитывая ее обычную сдержанность. «В этом доме никогда не было свадьбы», — говорила она миссис Рэйчел Линд, как бы извиняясь. «В детстве я слышала, как один старый священник говорил, что дом нельзя назвать настоящим домом, пока он не освящен рождением, свадьбой и смертью. Смерти здесь были. Здесь умер не только Мэтью, но и мои родители. И даже роды здесь были. Очень давно, сразу после того, как мы въехали в этот дом, у нас какое-то время был женатый батрак, и его жена родила здесь ребеночка. Но свадьбы здесь еще никогда не было. Как подумаешь, это так странно, что Аня выходит замуж. В какой-то степени она до сих пор кажется мне той маленькой девочкой, которую Мэтью привез сюда 14 лет назад. Я все никак не могу до конца осознать, что она выросла. Никогда не забуду, что я почувствовала, когда увидела, как Мэтью уводит в дом девочку. Интересно, что стало с тем мальчиком, которого мы взяли бы на воспитание, если бы не произошла ошибка? Хотела бы я знать, как сложилась его судьба». «Это была счастливая ошибка», — сказала миссис Линд. «Хотя, заметь, было время, когда я думала иначе. В тот вечер, помнишь, когда я зашла посмотреть на Аню, а она устроила нам такую сцену? Многое изменилось с тех пор, вот что я вам скажу». Миссис Линд вздохнула, а затем снова оживилась. Когда предстояло такое приятное событие, как свадьба, миссис Линд была готова предать прошлое забвению. «Я собираюсь подарить Ане два из моих хлопчатых вязаных одеял», — продолжила она. «Одно в табачную полоску, а другое с узором из листьев яблони. Она говорит, что вязаное одеяло опять в моде. Ну, в моде они или нет? А я не верю, что для кровати в комнате для гостей можно найти что-либо наряднее, чем красивое одеяло с узором из листьев яблони. Вот что я вам скажу. Но мне надо позаботиться о том, чтобы они были хорошо отбелены. Они у меня зашиты в полотняные мешки еще с тех пор, как Томас умер, и наверняка ужасно пожелтели. Но впереди еще целый месяц. А отбеливание на солнце творит настоящие чудеса». «Только месяц», — Марила вздохнула, а затем сказала с гордостью. «А я даю Ане полдюжины плетеных ковриков, которые лежат у меня на чердаке. Я и не предполагала, что она захочет их взять. Они такие старомодные, и никто, похоже, уже не признает ничего другого, кроме вязаных крючком половиков. Но она попросила их у меня, сказала, что предпочла бы накрыть полы в своем доме именно такими ковриками. Они действительно очень красивы. Я взяла для них самые хорошие обрезки ткани и сплела их так, что полоски разного цвета чередуются. А еще я наварю ей варенье из синих слив. Им на целый год хватит. Так странно. Эти сливовые деревья 3 года даже не цвели. Я думала, их вполне можно срубить. А этой весной они стояли все белые, и я даже не припомню, чтобы когда-нибудь в зеленых мезонинах был такой урожай слив. Ну, слава богу, что Аня и Гилберт все-таки поженятся. Именно об этом я всегда молилась, — сказала миссис Линд тоном человека, вполне уверенного в том, что его молитвы очень помогли. Я вздохнула с облегчением, когда узнала, что на самом деле она не собиралась за этого молодого человека из Кингспорта. Конечно, он был богат, а Гилберт беден, по крайней мере, на первых порах. Но зато он с нашего острова. «Он Гилберт Блайт», — сказала Марила с удовлетворением. Мария скорее умерла бы, чем выразила в словах ту мысль, которая всегда с самого раннего детства Гилберта тайно присутствовала в ее уме, когда она смотрела на него. Мысль о том, что если бы не ее собственное упрямство и гордость в далекие дни юности, это мог бы быть ее сын. У Марилы было такое чувство, словно брак Гилберта и Ани каким-то чудесным образом исправлял эту старую ошибку. Что же до самой Ани, то она была так счастлива, что это почти пугало ее. Люди не любят смотреть на чужое счастье. Двое из этой породы людей нагрянули к Ане в тихие лиловые сумерки с намерением сделать все от них зависящее, чтобы мыльный пузырь ее радужных надежд наконец лопнул. Если она думает, что получает какое-то особенное сокровище в Гилберте Блайте, или воображает, что он по-прежнему так же безумно влюблен в нее, как это, возможно, было в дни его зеленой юности, то, разумеется, их долг представить ей положение дел в ином свете. Однако эти две достойные особы отнюдь не были Аниными врагами. Напротив, они любили ее и выступили бы в ее защиту, как в защиту собственного чада, если бы кто-нибудь другой вздумал обрушиться на нее с нападками. Человеческая натура не обязана быть последовательной. Миссис Инглис, урожденная Джейн Эндрюс, если цитировать колонку светской хроники в Daily Enterprise, пришла вместе со своей матерью и миссис Белл. Но в Джейн млеко человеческой доброты не было сквашено годами супружеских перебранок. На ее долю выпал счастливый удел. Вопреки тому обстоятельству, как сказала бы миссис Рэйчел Лин, что она вышла замуж за миллионера, ее брак оказался удачным. Богатство не испортило ее. Это была все та же спокойная, дружелюбная, розовощекая Джейн из их школьной четверки, радующаяся счастью своей старой подруги и так живо интересующаяся мельчайшими подробностями, касающимися Аниного приданого, как если бы оно могло равняться с ее собственным шелковым, разукрашенным драгоценностями великолепием. Джейн не блистала умом и, вероятно, ни разу за всю свою жизнь не высказала ни одного замечания, заслуживающего того, чтобы выслушать его со вниманием. Но вместе с тем она никогда не сказала ни одного слова, которое ранило бы чьи-либо чувства, что, быть может, является талантом пассивным, но тем не менее редким и завидным. «Значит, Гилберт все-таки не нарушил обещание жениться на тебе?» сказала миссис Эндрюс, ухитрившаяся выразить своим тоном некоторое удивление. «Да, Блайты, как правило, если уж дали слово, так держат его, что бы ни случилось. Постой-ка, тебе 25, да, Аня? Когда я была девушкой, 25 считалось первым критическим моментом. Но ты выглядишь довольно молодо. С рыжими всегда так». «Рыжие волосы теперь в моде», — сказала Аня, пытаясь улыбнуться, но все же довольно холодно. Жизнь развила в ней чувство юмора, позволившее преодолеть немало трудностей. Но до сих пор ничто не помогло ей приучить себя хладнокровно выслушивать упоминания о ее волосах. «Да, это так», — согласилась миссис Эндрюс. «Никогда не знаешь, каких еще странных капризов ждать от моды». «Ну, Аня, все вещи у тебя очень красивые и вполне соответствуют твоему положению в обществе. Правда, Джейн? Надеюсь, ты будешь очень счастлива. Я, во всяком случае, желаю тебе всего наилучшего. Долгая помолвка нечасто кончается хорошо. Но, конечно, в вашем случае этого трудно было избежать». «Гилберт выглядит слишком молодо. Боюсь, пациенты не очень-то будут ему доверять», — сказала миссис Белл и плотно сжала губы, словно сказала то, что считала своим долгом сказать, и теперь знала, что совесть ее чиста. Она принадлежала к тому типу женщин, на шляпе у которых всегда жиденькое черное перо, а на шее выбившиеся пряди волос. Радость, которую доставляла Ане ее красивое приданное, была временно омрачена, но глубины счастья в ее душе невозможно было возмутить такими пустяками, и мелкие уколы миссис Белл и миссис Эндрюс были совсем забыты, когда спустя несколько часов приехал Гилберт, и вдвоем они отправились к березам у ручья. Эти березы были молоденькими деревцами, когда Аня впервые приехала в зеленые мезонины. Но теперь они казались высокими колоннами цвета слоновой кости в сказочном дворце из сумерек и звезд. В тени этих берез Аня и Гилберт говорили в обычной манере всех влюбленных о своем новом доме и своей новой совместной жизни. «Я нашел гнездышко для нас». «Ах, где? Не в самой деревне, надеюсь? Мне совсем не хотелось бы жить там». «Нет, в деревне не нашлось подходящего дома. Мы поселимся в маленьком белом домике на берегу гавани, на полпути между кленом Святой Марии и мысом Четырех Ветров, немного на отшибе. Но когда мы установим телефон, это не будет иметь такого уж большого значения. Местность очень красивая. Дом обращен фасадом на закат, а перед домом огромная голубая гавань. Неподалеку песчаные дюны. Их обдувают морские ветры и смачивают соленые брызги моря». «Но сам дом, Гилберт, наш первый дом, какой он?» «Не очень большой, но достаточно просторный для нас. Внизу великолепная гостиная с камином, столовая, окна которой выходят на гавань, и маленькая комнатка. Она подойдет для моей приемной. Домику лет 60. Самый старый дом в Четырех Ветрах, но он в прекрасном состоянии и был полностью отремонтирован лет 15 назад. Черепица, штукатурка, новые полы. Это с самого начала была хорошая постройка. Как я понял, с его строительством связана какая-то романтическая история. Но тот человек, с которым я заключал договор об аренде, не знает ее. Он сказал, что капитан Джим — единственный, кто мог бы рассказать ту старую историю». «Кто такой капитан Джим?» «Смотритель маяка на мысе Четырех Ветров. Ты полюбишь этот маяк, Аня. Он вращающийся и мигает в сумерках, словно великолепная звезда. Он виден из окон нашей гостиной и через парадную дверь». «А кому принадлежит дом?» «Теперь это собственность местной пресвитерианской церкви, и я снял его у попечительского комитета. Но до недавнего времени он принадлежал одной очень старой леди, мисс Элизабет Рассел. Она умерла прошлой весной, и так как не имела никаких близких родственников, завещала его церкви. Мебель мисс Рассел все еще стоит в доме, и я купил большую часть ее». Купил за бесценок, так как она до того старомодная, что попечители потеряли всякую надежду кому-нибудь ее продать. Но мебель мисс Рассел очень хорошая, и я уверен, что тебе она понравится». «Пока все хорошо», — сказала Аня, выразив кивком осторожное одобрение. «Но, Гилберт, люди не могут жить одной мебелью. Ты еще не упомянул об одном очень важном обстоятельстве. Есть ли возле дома деревья?» «О, Дриада! Их великое множество! За домом еловый лесок, вдоль дорожки, ведущей к дому, два ряда ломбардских тополей, а вокруг прелестного сада кольцо белых берез. Наша парадная дверь открывается прямо в сад, но есть и другой вход. Маленькая калитка, висящая между двумя пихтами. Петли на одном стволе, щеколда на другом, а сучья образуют арку над головой». «Ах, как я рада! Я не смогла бы жить там, где совсем нет деревьев. Что-то жизненно важное во мне было бы лишено пищи. Ну, после этого не стоит и спрашивать у тебя, есть ли там поблизости ручей. Это было бы чрезмерное требование». «Но там есть ручей, и он даже пересекает угол нашего сада». «Тогда, — сказала Аня с глубоким вздохом величайшего удовлетворения, — дом, который ты нашел, — не что иное, как мой дом мечты». Глава третья. В краю грез и воспоминаний. «Ты уже решила, Аня, кого позовешь на свадьбу?» — спросила миссис Линд, прилежно вышивающая мережкой столовые салфетки. «Пора бы тебе разослать приглашение». «Я не собираюсь звать много гостей», — сказала Аня. «Мы хотим, чтобы только те, кого мы любим больше всего, видели, как мы поженимся. Родня Гилберта, мистер и миссис Аллен, мистер и миссис Харрисон». «Было время, когда ты едва ли причислила бы мистера Харрисона к своим лучшим друзьям», — заметила Марилла сдержанно. «Пожалуй, мистер Харрисон не очень расположил меня к себе во время нашей первой встречи», — согласилась Аня, улыбаясь своим воспоминаниям. «Но он заметно выиграл при более близком знакомстве. А миссис Харрисон — просто прелесть. Ну, а еще, конечно, мисс Лаванда и Пол». «Так они решили приехать сюда этим летом? Я думала, они едут в Европу». «Они передумали, когда я написала им, что выхожу замуж. Я получила сегодня письмо от Пола. Он говорит, что просто должен приехать на мою свадьбу, что бы ни случилось от этого с Европой». «Ты всегда была кумиром этого ребенка», — заметила миссис Линд. «Этот ребенок теперь 19-летний молодой человек». «Как время летит!» Таков был на редкость остроумный и оригинальный ответ миссис Линд. «И Шарлотта IV, возможно, приедет вместе с ними. Она передала через Пола, что приедет, если ее отпустит муж. Интересно, носит ли она по-прежнему свои огромные голубые банты и называет ее муж Шарлоттой или Леонорой? Я очень хотела бы, чтобы Шарлотта присутствовала на моей свадьбе. Мы уже были с ней вместе на одной свадьбе давным-давно. Они рассчитывают уже на следующей неделе быть в приюте Эхо. Ну, а еще Фил и его преподобие Джо». «Ужасно, что ты так говоришь о священнике, Аня!» — строго сказала миссис Линд. «Так его называет жена». «Ей следовало бы с большим почтением относиться к его сану», — возразила миссис Линд. «Я не раз слышала, как вы сами довольно резко критиковали священников», — подразнивала ее Аня. «Да, но я всегда делаю это почтительно», — запротестовала миссис Лин. «Разве ты когда-нибудь слышала, чтобы я назвала священника уменьшительным именем?» Аня подавила улыбку. «Ну, а еще Диана и Фред, и маленький Фред, и маленькая Анна Корделия. И Джейн Эндрюс. Вот если бы еще можно было пригласить и миссис Стейси, и тетю Джеймсину, и Присилу, и Стеллу. Но Стелла в Ванкувере, Приса в Японии, миссис Стейси с мужем в Калифорнии, а тетя Джеймсина уехала в Индию, чтобы, несмотря на свой страх перед змеями, ознакомиться с миссионерской деятельностью своей дочери. Это, право, ужасно, как люди рассеиваются по земному шару. «Так не было задумано Богом, вот что я вам скажу», — авторитетно заявила миссис Линд. «В дни моей юности люди росли, женились и селились там, где родились, или очень близко от тех мест. Слава Богу, ты верна нашему острову, Аня. Я так боялась, что Гилберт, когда закончит учебу, настоит на том, чтобы укатить на край света и потащит тебя с собой». «Если бы все оставались там, где родились, им скоро стало бы не хватать места, миссис Линд». «О, я не собираюсь спорить с тобой, Аня. Я не бакалавр гуманитарных наук. А в какое время дня пройдет брачная церемония?» «Мы решили, что в полдень, ровно в полдень, как пишут репортеры светской хроники. Это позволит нам успеть на вечерний поезд, отправляющийся в Глен Святой Марии». «Вы поженитесь в парадной гостиной?» «Нет, нет, если только не будет дождя. Мы хотим, чтобы все произошло в саду, чтобы над нами было голубое небо, а вокруг нас сияние солнца. А знаете, в какой час и где я хотела бы выйти замуж, если бы могла? Это был бы рассвет, июньский рассвет, с великолепным восходом солнца и цветущими в садах розами. И я тихонько выскользнула бы из дома и встретила Гилберта, и мы пошли бы вместе в глубину букового леса. И там, под зелеными сводами, напоминающими своды величественного собора, мы поженились бы». Марилла презрительно фыркнула, а миссис Лин, казалось, была возмущена. «Но это было бы ужасным чудачеством, Аня, да и не считалось бы по-настоящему законным. И что бы сказала миссис Эндрюс?» «Ах!» — вздохнула Аня. «В этом-то все дело. Как много в жизни такого, чего мы не можем сделать из страха перед тем, что скажет миссис Эндрюс. И вправду жаль, и жаль, что это правда. Сколько чудесного и восхитительного мы могли бы сделать, если бы не миссис Эндрюс». «Бывают моменты, Аня, когда я не совсем уверена, что вполне тебя понимаю», — пожаловалась миссис Лин. «Аня всегда была романтична, ты же знаешь», — сказала Марилла извиняющимся тоном. «Ну, супружеская жизнь, скорее всего, излечит ее от этого», — утешила миссис Линд. Аня засмеялась и, ускользнув из дома, отправилась к тропинке влюбленных, где ее встретил Гилберт. И ни у одного из них, похоже, не было больших опасений или надежды, что супружеская жизнь излечит их от романтичности. Хозяева домика Эхо приехали на следующей неделе, и зеленые мезонины гудели их восторженными голосами. Мисс Лаванда так мало изменилась, словно 3 года, прошедшие со времени ее последнего визита на остров, были одним днем. Но при виде Пола Аня ахнула от изумления. Мог ли этот красавец-мужчина, 6 футов ростом, быть маленьким Полом аванлейских школьных дней? «В твоем присутствии, Пол, я чувствую себя совсем старой», — сказала Аня. «Ну и ну! Мне приходится задирать голову, чтобы посмотреть на тебя». «Вы никогда не постареете, учительница», — улыбнулся Пол. «Вы из тех счастливых смертных, что нашли источник вечной молодости и испили из него. Вы и мама Лаванда. Послушайте, я не стану называть вас миссис Блайт, когда вы выйдете замуж. Для меня вы всегда будете учительницей. Учительницей, давшей мне лучшие в моей жизни уроки. Я хочу показать вам кое-что». Кое-что было небольшого формата книжечкой. Пол изложил некоторые из своих прелестных фантазий стихами. А редакторы журналов оказались не такими уж невосприимчивыми к красоте, какими их иногда представляют. Аня читала стихи Пола с неподдельным восторгом. Они были полны очарования и казались залогом будущих творческих успехов. «Ты еще будешь знаменит, Пол, Я всегда мечтала иметь одного знаменитого ученика. Ему предстояло стать ректором университета. Но великий поэт – это даже лучше. Когда-нибудь я смогу похвастаться, что секла указкой по рукам выдающегося Пола Ирвинга. Но ведь я никогда не секла тебя, Пол, правда? Какая возможность упущена! Впрочем, кажется, я все-таки оставляла тебя в классе во время перемены. Возможно, вы сами будете знаменитой учительница. За последние 3 года я видел немало ваших произведений в печати. Нет, я знаю, на что я способна. Я могу писать красивые маленькие сказки, которые любят дети, и за которые редакторы охотно шлют чеки. Но я не могу создать ничего значительного. Так что мой единственный шанс на земное бессмертие – это местечко в твоих мемуарах. Шарлотта IV отказалась от голубых бантов, но количество ее веснушек не уменьшилось сколько-нибудь заметно. «Никогда не думала, что дойду до того, чтобы выйти за Янки, мисс Ширли Мэм», — сказала она. «Но человек никогда не знает, что его ждет. Да и не вина Тома, что он Янки. Таким уж он родился». «Ты и сама Янки, Шарлотта, с тех пор, как вышла за одного из них». «Ну уж нет, мисс Ширли Мэм, я не Янки, и не стала бы Янки, даже если бы мне было суждено выйти за Янки еще 12 раз. Том неплохой человек, и кроме того, я подумала, что мне лучше не быть слишком уж привередливой, ведь другой случай может и не представиться. Том не пьет и не ворчит, что ему приходится работать в промежутках между едой, и в конечном счете я довольна, мисс Ширли Мэм». «Он называет тебя Леонорой?» — спросила Аня. «Что вы, мисс Ширли Мэм? Я не поняла бы, к кому он обращается, если бы он меня так назвал. Конечно, когда мы женились, ему пришлось сказать, я беру тебя, Леонора, в жены. И должна признаться, мисс Ширли Мэм, у меня с тех пор ужаснейшее чувство, что он говорил это не мне, и я не была выдана замуж, как положено». «И вы сами, значит, тоже выходите замуж, мисс Ширли Мэм? Я всегда думала, что неплохо бы выйти за доктора. Это было бы так удобно, когда у детей корь или круп. Том всего лишь каменщик, но у него такой хороший характер. Я ему говорю, Том, могу я поехать на свадьбу, мисс Ширли? Я в любом случае поеду, но хотела бы получить твое согласие». А он просто говорит, «Поступай, как хочешь, Шарлотта, и это будет то, чего я хочу». «Очень приятно иметь такого мужа, мисс Ширли Мэм». Филиппа и его преподобие Джо прибыли в зеленые мезонины за день до свадьбы. Радостная встреча Ани и Фил вскоре перешла в приятную доверительную беседу обо всем, что было и чему предстояло произойти. «Королева Анна, вы такая же величественная, как всегда. А я ужасно похудела с тех пор, как появились малыши. Я уже и вполовину не так красива, как прежде, но Джо, я думаю, доволен. Понимаешь, теперь между нами нет такого контраста. Ах, знаешь, это совершенно замечательно, что ты выходишь за Гилберта. Рой Гарднер совсем-совсем не подошел бы тебе. Я понимаю это теперь, хотя в то время была страшно разочарована. Все-таки, Аня, ты поступила с Роем очень нехорошо». «Он оправился от этого удара, как я слышала», — улыбнулась Аня. «О да, он женат, и его жена примилая малютка, и они совершенно счастливы. Что ни делается, все содействует ко благу. Так говорят Джо и Библия, а они неплохие авторитеты». «Алик и Алонзо уже женаты?» «Алик, да, но Алонзо нет». «Как всплывают в памяти те дорогие давние дни в домике Патти, когда я говорю с тобой, Аня! Как весело нам было!» «Ты бываешь же в домике Патти?» «О да, часто! Мисс Патти и мисс Мирая по-прежнему сидят у камина и вяжут. Кстати, Аня, ведь мы привезли тебе от них свадебный подарок. Угадай, какой!» «Мне ни за что не угадать. А как они узнали, что я выхожу замуж?» «Я им сказала. Я была у них на прошлой неделе. Они проявили такой интерес. А 2 дня назад мисс Патти прислала мне записку с просьбой зайти, а потом попросила передать тебе их подарок. Что тебе, Аня, больше всего хотелось бы получить из домика Патти?» «Не хочешь же ты сказать, что мисс Патти прислала мне своих фарфоровых собак?» «Именно так! В эту самую минуту они в моем чемодане. А еще у меня есть письмо для тебя. Подожди минутку, я его достану». «Дорогая мисс Ширли», — писала мисс Патти, «известие о вашем предстоящем бракосочетании вызвало у нас с Мираей большой интерес. Примите наши наилучшие пожелания. Мы с Мираей никогда не были замужем, но не имеем ничего против того, чтобы другие были. Мы посылаем вам фарфоровых собак. Я собиралась оставить их вам по моему завещанию, так как вы, судя по всему, искренне полюбили их. Но мы с Мираей рассчитываем прожить еще немало лет, если будет на то воля Божья. Так что я решила подарить собак вам, пока вы еще молоды. Только не забудьте, что Гог смотрит направо, а Магог налево». «Только представь этих прелестных старых собак, сидящих у камина в моем доме мечты», — с восторгом сказала Аня. «Я никак не ожидала такого восхитительного подарка». В тот вечер в зеленых мезонинах кипели приготовления к следующему дню. Но в сумерки Аня незаметно вышла из дома. В этот последний день ее девичества ей нужно было совершить маленькое паломничество, и совершить его она должна была в одиночестве. Она отправилась на маленькое, затененное тополями, Аванлейское кладбище, к могиле Мэтью, на безмолвную встречу со старыми воспоминаниями и неумирающей любовью. «Как радовался бы Мэтью завтра, если бы был с нами!» — прошептала она. «Но я думаю, он все знает и радуется, где-то в другом месте. Помню, я прочла в какой-то книге, что наши умершие не мертвы, пока мы не забыли их. Мэтью никогда не будет мертв для меня, потому что я никогда не забуду его». Она оставила на его могиле принесенные с собой цветы и медленно шла вниз по длинному склону холма. Это был благодатный вечер, полный чарующих переливов света и тени. На западе вдоль горизонта тянулись цепочки кудрявых облаков, малиновых и янтарных, с длинными полосами яблочно-зеленого неба между ними. А внизу мерцало закатным свечением море, и от красновато-коричневого берега доносился немолчный шум многих вод. А вокруг нее в прекрасной сельской тиши покоились холмы, поля и леса, которые она так давно знала и любила. «История повторяется», — сказал Гилберт, присоединяясь к ней, когда она проходила мимо калитки фермы Блайтов. «Помнишь нашу первую прогулку по этому склону? Между прочим, она была наша самая первая прогулка вдвоем». «Да, я возвращалась домой в сумерки с могилой Мэтью, а ты вышел из калитки, и я, обуздав гордыню, заговорила с тобой». «И передо мной раскрылись небеса», — добавил Гилберт. «С того момента я с нетерпением ждал завтрашнего дня. Когда я расстался с тобой у вашей калитки в тот вечер и шел домой, я был счастливейшим мальчишкой на свете. Аня меня простила». «Я думаю, прощать должен был главным образом ты. Я была неблагодарной маленькой негодницей, и это после того, как ты, по сути дела, спас мне жизнь в тот день на пруду. А каким тяжким казался мне поначалу этот груз долга? Нет, право, я не заслуживаю счастья, которое пришло ко мне». Гилберт засмеялся и крепко сжал девичью руку, что носила подаренное им колечко невесты. Это было колечко из жемчужинок. Аня отказалась носить кольцо с бриллиантом. «Мне никогда по-настоящему не нравились бриллианты, с тех пор, как я выяснила, что они вовсе не те прелестные фиолетовые камни, какими я их воображала. Бриллиант всегда будет напоминать мне о моем давнем разочаровании». «Но жемчуг к слезам», — возразил Гилберт. «Так говорит старая легенда». «Я не боюсь этого. Слезы могут быть и слезами счастья. Самые счастливые моменты моей жизни у меня на глазах были слезы. Когда Марила сказала мне, что я смогу остаться в зеленых мезонинах, когда Мэтью подарил мне первое в моей жизни красивое платье, когда я услышала, что ты поправишься после тифа. Так что подари мне жемчуг на обручальное кольцо, Гилберт, и я охотно приму горе жизни вместе с ее радостью». Но в этот вечер наши влюбленные думали только о радости, а совсем не о горе, ведь завтра будет днем их свадьбы, и дом мечты ждет их на туманном лиловом берегу гавани четырех ветров. Глава четвертая. Первая невеста в зеленых мезонинах. Утром, а в день свадьбы, Аня проснулась и увидела, что мерцающий солнечный свет льется в окно маленькой комнатки в мезонине, и резвый сентябрьский ветерок весело играет с занавесками. «Я так рада, что солнышко посветит на меня», — подумала она, чувствуя себя совершенно счастливой. Ей вспомнилось то утро, когда она впервые проснулась в этой комнатке. Тогда солнечный свет пробирался к ее постели сквозь пушистое белое облако цветущей снежной королевы. То пробуждение не было счастливым, ведь оно возвращало ее к горькому разочарованию предыдущего вечера. Но с тех пор эту маленькую комнатку осветили и сделали такой дорогой Аниному сердцу прекрасные годы детских мечтаний и девичьих грез. Сюда она весело возвращалась после каждого недолгого отсутствия. У этого окна она стояла на коленях в ночи горькой муки, когда думала, что Гилберт умирает. И у него же, с невыразимой радостью в душе, сидела она в вечер своей помолвки. Много счастливых и не так уж много горестных бдений прошло в этих стенах, а сегодня она должна покинуть их навсегда. 15-летняя Дора станет ее наследницей и поселится здесь. Но Аня и не хотела, чтобы было иначе. С маленькой комнаткой в мезонине были связаны священные воспоминания детства и юности, дорогого прошлого, последнюю страницу которого предстояло перевернуть сегодня, прежде чем откроется новая глава, глава замужества. То утро в зеленых мезонинах проходило в радостных хлопотах. Диана приехала пораньше, чтобы помочь, а привезенных ею маленького Фреда и маленькую Анну Корделию тут же увели в сад Дора и Дэви. «Только смотрите, чтобы маленькая Анна Корделия не испачкала платьице», обеспокоенно предупредила Диана. «Можешь без опасений доверить ее Доре», сказала Марила. «Эта девочка разумнее и осмотрительнее большинства известных мне матерей. В некоторых отношениях она просто чудо. Не то что другая безалаберная, которую я растила». И, оторвав взгляд от салата оливье, который готовила, Марила улыбнулась Ане. Можно было даже заподозрить, что безалаберная ей все же нравится больше. «Дэви и Дора славные дети», — сказала миссис Линд, предварительно убедившись, что близнецы ее не слышат. «Дора такая жественная и хозяйственная, а Дэви превращается в очень толкового парня. Он уже не прежний ужасный озорник». «Я никогда не была в таком смятении, как в те первые полгода, которые он провел здесь», — призналась Марила. «Ну а потом я, вероятно, просто привыкла к нему. В последнее время он очень интересуется земледелием. Хочет, чтобы я позволила ему в будущем году заняться нашей фермой. Возможно, я так и поступлю, поскольку мистер Барри хотел бы в скором будущем отказаться от аренды нашей земли, и нам все равно придется устраиваться как-то по-новому». «Замечательная погода сегодня», — сказала Диана, закрывая огромным передником свой шелковый наряд. «Более прекрасного дня для свадьбы не могло бы быть, даже если бы ты, Аня, заказывала его по каталогу Итанс. «Слишком уж много денег уплывает с нашего острова в этот самый Итанс», раздраженно заявила миссис Лин. Она была самой решительной противницей спрутоподобных универсальных магазинов и никогда не упускала случая заявить о своих взглядах во всеуслышание. «А что до этих каталогов, так они теперь Библия аванлейских девушек, вот что я вам скажу. Каждая из них по воскресеньям часами сидит над таким вот каталогом, вместо того, чтобы изучать священное писание». «Ими очень удобно занимать детей», — сказала Диана. «Фред и маленькая Аня могут часами рассматривать картинки». «Я занимала 10 детей без помощи каталога Итанс», — суровым тоном заявила миссис Лин. «Ну, полно вам! Не ссорьтесь из-за каталога Итанс», — весело сказала Аня. «Вы же знаете, это величайший день в моей жизни, и я так счастлива, что хочу, чтобы все остальные тоже были счастливы». «Надеюсь, детка, твое счастье продлится долго», — вздохнула миссис Лин. Она действительно надеялась на это и верила, что так и будет. Но боялась, что слишком откровенно похваляться своим счастьем значит бросать провидению нечто вроде вызова. Аню ради ее же собственного блага следовало немного отрезвить. Но все равно по старым, покрытым домотканным ковром ступеням спустилась в тот сентябрьский полдень счастливая и красивая невеста. Первая невеста в зеленых мезонинах. Стройная, с сияющими глазами, в дымке девичьей вуали, с охапкой роз в руках. Гелберт, ожидавший ее в передней первого этажа, смотрел вверх на нее полными обожания и восторга глазами. Наконец он мог назвать ее своей, эту так давно любимую им Аню, сердце которой он завоевал после долгих лет терпеливого ожидания. Это к нему она шла. Достоин ли он своей невесты? Сможет ли он сделать ее такой счастливой, как надеется? Что, если он не оправдает ее ожиданий? Если он окажется не на высоте требований, предъявляемых ею к мужчине? Но она протянула ему руку, их глаза встретились, и все сомнения унеслись прочь. Их сменила радостная уверенность. Они принадлежат друг другу, и что бы ни сулила им жизнь, она никогда не сможет изменить это. Они поженились в лучах солнечного света в старом саду, окруженные давно знакомыми, любящими лицами добрых друзей. Мистер Аллан обвенчал их, а его преподобие Джо произнес то, что миссис Лин позднее провозгласила самой красивой свадебной молитвой, какую она только слышала в своей жизни. Птицы не так уж часто поют в сентябре, но одна из них, сидя на какой-то скрытой от взоров ветке, выводила чарующе сладкую мелодию, пока Гилберт и Аня произносили свои бессмертные обеты. Аня слушала ее и трепетала от радости, а Гилберт удивлялся лишь тому, что все птицы на свете не разразились ликующей песнью. Пол слышал ее и потом написал о ней лирическое стихотворение, одно из тех, которыми больше всего восхищались читатели его первого томика стихов. А Шарлотта IV испытывала блаженную уверенность в том, что это добрый знак для ее обожаемой мисс Ширли. Птица пела, пока церемония не кончилась, а затем завершила свою песнь безумной и радостной трелью. Никогда этот старый, окруженный садами серо-зеленый дом, не знал более счастливого, более веселого полудня. Все старые шутки, звучавшие на свадьбах, вероятно, со времен Эдема, были востребованы и казались такими свежими, остроумными и забавными, как если бы никогда еще не произносились. Смех и радость царили весь день. А когда Аня и Гилберт уезжали, чтобы успеть на поезд, отходящий из Кармуди, на станцию их вез Пол. У близнецов уже были наготове рис и старые туфли, в бросании которых также приняли участие доблестные Шарлотта IV и мистер Харрисон. Марила стояла у ворот и следила, как удаляющийся экипаж катит по окаймленной золотарником длинной дорожке. Аня обернулась, чтобы в последний раз помахать рукой на прощание. Она уехала. Зеленые мезонины больше не были ее домом. Лицо Марилы казалось очень серым и старым, когда она обернулась к дому, который Аня 14 лет, даже во время своего отсутствия, наполняла светом и жизнью. Но Диана со своими малышами, обители приюта Эхо и супруги Алан остались, чтобы помочь двум старым женщинам пережить одиночество этого первого вечера. И они сумели приятно провести время за тихим ужином, беседуя обо всех подробностях прошедшего дня. Они все еще сидели за столом, когда Аня и Гилберт вышли из поезда в Глене Святой Марии. Глава 5. Дорога домой. На станции в Глене новобрачных ожидала бричка, присланная доктором Дэвидом Блайтом. Пригнавший ее к поезду сорванец, понимающе улыбнувшись, тут же куда-то ускользнул, оставив их наедине, наслаждаться поездкой в сиянии погожего вечера. В Аниной памяти навсегда запечатлелся восхитительный вид, открывшийся им, когда они миновали возвышающийся за деревней холм. Их новый дом еще не был виден, но перед ними, как большое блестящее зеркало, отсвечивающее розовым и серебряным, лежала гавань четырех ветров. Далеко внизу Аня видела вход в гавань, гряда песчаных дюн с одной стороны и мрачный высокий и крутой утес из красного песчаника с другой. За дюнами в отблесках вечерней зари дремало море, спокойное и суровое. Маленькая рыбачья деревня, приютившаяся там, где песчаные дюны смыкались с берегом, выглядела в легком тумане, как огромный опал. Небо казалось украшенной драгоценностями чашей, из которой лился вечерний сумрак. Воздух бодрил неотразимым острым запахом прибоя, и весь пейзаж был проникнут утонченной прелестью вечернего моря. Несколько парусников дрейфовало вдоль темнеющих, одетых елями берегов. На колокольне маленькой белой церкви, расположенной на дальнем берегу, звонил колокол. Нежный и сонный, этот сладкий колокольный звон плыл над водой, сливаясь со стоном моря. Огромный вращающийся маяк на утесе у входа в гавань вспыхивал теплым золотистым светом на фоне ясного северного неба, словно дрожащая, трепещущая звезда доброй надежды. Вдали, параллельно горизонту, тянулась извилистая серая лента дыма. Там проходил пароход. «Красота! Какая красота!» — прошептала Аня. «Я полюблю эту гавань, Гилберт. А где наш дом?» «Его не видно отсюда. Вон та березовая роща возле маленькой бухты скрывает его от глаз. Он примерно в 2 милях от Глена и еще миля отделяет его от маяка. У нас будет не так уж много соседей. Возле нас только один дом, и я не знаю, кто там живет. Ты не боишься, что тебе будет одиноко, когда я буду уезжать к пациентам?» «Нет, маяк и этот восхитительный пейзаж составят мне компанию. А кто живет вон в том доме?» «Не знаю. Если судить по его виду, не похоже, чтобы его обитатели могли оказаться, в строгом смысле слова, родственными душами. Как ты думаешь, Аня?» Дом представлял собой большое солидное строение, выкрашенное в такой ярко-зеленый цвет, что по сравнению с ним пейзаж казался блеклым. За домом располагался сад, а перед парадной дверью прекрасно ухоженный газон, но почему-то все вместе производило впечатление какой-то скудости и наготы. Возможно, причина скрылась именно в чистоте и опрятности. И дом, и амбары, и сад, и огород, и газон, и ведущая к дому дорожка – все было в абсолютно безупречном порядке. Сомнительно, чтобы кто-либо, в чьем вкусе такая краска, мог оказаться очень родственной душой, согласилась Аня. Если только это не результат досадного происшествия, как наш синий клуб. Во всяком случае, я уверена, что детей там нет. Он аккуратнее даже, чем дом девиц Коп на дороге Тори. А я никак не предполагала, что такое возможно. Ни души не встретилось им на влажной красной дороге, вьющейся вдоль берега гавани. Но когда они подъехали к березовой роще, скрывавшей от глаз их дом, Аня увидела девушку, которая гнала стадо снежно-белых гусей вдоль хребта бархатно-зеленого холма, протянувшегося справа от дороги. В просветы между стволами громадных пихт, разбросанных вдоль хребта, можно было мельком видеть проблески золотистых дюн, полоски желтых еще не сжатых полей и лоскутки голубого моря. У девушки, высокой в бледно-голубом ситцевом платье, была упругая походка, и держалась она очень прямо. Она и ее гуси вышли из калитки у подножия холма как раз в ту минуту, когда Аня и Гилберт проезжали мимо. Положив руку на задвижку калитки, девушка пристально смотрела на них с выражением, которое едва ли говорило о настоящем интересе к их особам, но и не было столь равнодушным, чтобы свидетельствовать о заурядном праздном любопытстве. На какой-то миг Ане даже показалось, что был в этом выражении неясный намек на враждебность. Но изумление у Ани вызвала красота девушки. Красота столь явная, что она обязательно привлекла бы внимание в любых обстоятельствах. Девушка была без шляпы, и тяжелые блестящие цвета спелой пшеницы косы лежали короной вокруг ее головы. Голубые глаза сияли, как звезды. Фигура, даже в простом ситцевом платье, поражала величественностью. А губы казались не менее яркими, чем букет кроваво-красных маков, приколотый к ее поясу. «Гилберт, кто эта девушка, мимо которой мы только что проехали?» — спросила Аня, понизив голос. «Я не заметил никакой девушки», — сказал Гилберт, которого в этот момент не интересовал никто, кроме его собственной молодой жены. «Она стояла у калитки справа от дороги. Нет-нет, не оглядывайся. Она провожает нас взглядом. В жизни не видела такого красивого лица». «Не припомню, чтобы я видел каких-нибудь красавиц, пока был здесь. В Глэне есть несколько хорошеньких девушек, но вряд ли их можно назвать по-настоящему красивыми». «Эта девушка — настоящая красавица. Ты, вероятно, не встречал ее, иначе она запомнилась бы тебе. Никто не смог бы забыть ее. Такое лицо я видела лишь на картинках. А ее волосы. При взгляде на них мне пришли на память выражения Браунинга. Золотые верви. И чудо-змеи». «Вероятно, какая-нибудь приезжая. Скорее всего, одна из отдыхающих. Они живут вон в той большой летней гостинице за гаванью». «На ней был белый передник, и она гнала гусей». «Ну, она могла делать это просто для развлечения. Смотри, Аня, вон наш домик». Аня взглянула и на время забыла девушку с прекрасными, но полными неприязни глазами. Первое впечатление от нашего домика стало наслаждением для взора и души. Он выглядел как большая кремовая ракушка, выброшенная волнами на берег гавани. Вдоль ведущей к дому дорожки стояли два ряда высоких пирамидальных тополей, величественные фиолетовые силуэты которых четко вырисовывались на фоне неба. За домом и садом, укрывая их от тяжелого дыхания морских ветров, тянулся окутанный дымкой еловый лес. Как любой лес, он, казалось, скрывал в своих укромных уголках удивительные тайны, прелесть которых откроется лишь тому, кто забредет в самую чащу и будет терпеливо искать. Темно-зеленые лапы елей свято хранят эти тайны от любопытных и равнодушных глаз. Ночные ветры начинали свои дикие пляски за грядой песчаных дюн, а рыбачья деревушка на противоположном берегу гавани уже сверкала бриллиантами огоньков, когда Аня и Гилберт ехали по дорожке между двумя рядами тополей. Дверь маленького домика открылась, и в сумраке затрепетал теплый свет камина. Гилберт снял Аню с брички и повел в сад через калитку, висевшую между двумя, начинающими по-осеннему рыжеть пихтами, а затем по аккуратной красной дорожке к широкой каменной ступени, освещенной отблесками пламени. «Добро пожаловать домой!» — шепнул он, и рука об руку они перешагнули порог своего дома мечты.